Ночевка в Зеленце. «Гуляй! Слышь, гуляй! Как мыслишь, друже, еще помнит Любушка, как ты за нее морды расписывал?» «Была Любушка, теперь мужатая бабонька. Небось, в молоденушках толком не покрасовалась? Без поры дитё родила?» «Сыночка, горластого, с пеленок ворчливого. Только что не хромого». Гуляй хмыкал, расправлял плечи. «Уйдем, знамо снова родит». «А муж на беседу не пустит». «Не пустит? Значит, другой ныне рожать». «Да не ей одной». Места кругом были праздничные. Почти не сгубленный лес. На соснах полно длинной хвои, хоть в щелок опускай да пряжу сучи. Беговые ирты лихо мчат по звонкому черепу. Саночки на долгих спусках норовят погонять. Впереди у Сигоровичей ночевка в дружеском Зеленце. Печное тепло, жар мыльни, торопливый огонь любовных объятий. «Эй, не замайка!» — это обращались уже к Светилу. «Ты, кроме плача дикомыцких и своих гуслей, можешь что-нибудь высечь? Плясовую веселую?» «Могу», — отвечал Светил надменно. Сам тотчас задумался, как бы не оплошать. «Вот когда Крыло с нами ходил, бывало, только заиграет, вся краса молодая из круговеньки бегом спешит», — улыбнулась воспоминанию Ильгра. «Как-то нынче получится». «Да я...» «А правда получится?» Светил попытался навскидку вспомнить хоть одну песню. Память была пуста. «Прежде боброк в Путилино кружало вазами, битых уток да гусей отправлял». «И теперь, небось, отправляет». «Значит, голодны не уйдем». «Перины пуховые доведется ли братья опробовать?» «Хороши калачи были в Тверже. Бобренушки таких напекут ли?» «Жди. Кишка тонка против наших калашниц». «Мыльню нагрели бы. А без калачей проживем». У Светила зачесалась кожа под правой ключицей. В ушах отдалось давнее предупреждение. «В мыльню с ними не соблазняйся». «А позову Татя, что делать? Сказать, обед принял, мыльни не ведать, пока брата ищу». При мысли о лжи чесотка разбежалась по телу. «Дай совета». Бобров-зеленец выглядел таким же нарядным, как и угодья вокруг. Горячие ключи отгоняли мороз от круглого озерка с полверсты поперечником. Доброе озерко. И рыба на простор не уйдет, и птицы кормовище, и спускных прудов не надо чистить, как в Тверже. Легко и весело, наверное, жить в таком Зеленце. Правда, котлеры могут нагрянуть, как в житую расточь. Но такой поезд объезжает левобережье раз в 5 или 7 лет. Невелика боязнь, иным и за радость. Наслушавшись про былую доблесть Крыла, Светил загодя вынул чехолок с обидными из поклажи. Сам видал, каким гордым гоголем Крыло входил в Торожиху. «Где нам валенком за красными сапогами гоняться? Но уж чем гораздо, не утаим». Дружину ждали. Путников вроде Сигоровичей вести нередко обгоняют, особенно в знакомых и дружественных местах. С последнего взлобка было хорошо видно, как из тумана повалил навстречу народ. Принаряженные мужики с бабами, парни, снедаемые ревностью пополам с любопытством, девки в заячьих шубках, едва брошенных на плечи, чтобы не прятать бронье, вышивку, дорогую покупную тесьму, и бесстрашная ребятня, никак не согласная отсиживаться по избам. Захожни во главе с воеводой катили вниз по длинному, не меньше версты, отлогому склону. Радостно бежать по такому домой, с добычей, с добрыми новостями, радостно и снизу смотреть, держа руку у сердца. Вот-вот объявится желанный, болезный. Светил увидел себя и своих глазами местничий. Давно ли сам, как вон те недоросли, ждал заветного «идут» и не верил, что дождется? А небываемое сбылось, и уже он ловил взгляды, полные зависти и ожиданий. И все было ясно и удачливо впереди. Когда сделались различимы лица, на мороз вышел большак. Встал впереди, оперся, как подобало, на резной посох, высокий, с умным и красивым лицом, опрятный, крепкий на вид, как все его племя. Светил мысленно поставил тверженцев рядом со здешним людом, вздохнул, Куда диким соколом против домовитых бобров? Зато нас гнездарями не кличут, ручным племенем. Мы славе наследуем, той, что на Смирёдине, на Кровавом мосту. Сеггар, шедший первым, лихо вскроил иртами снег прямо перед старейшиной. «Здорово в избу, брат Боброк!» «Поди, пожалуй, брат, не уступ», — раскатисто отозвался Большак. Они с Сеггаром обнялись, стали хлопать один другого по спине. «Давненько ты нашими местами не проходил. Года полтора почитай». «Ныне в пути ли накружало спешу. Потыка коготок встречи ждет». «Не поле огораживать ему идешь?» — почти по-настоящему испугался Большак. Сеггар засмеялся. Светил, кажется, впервые слышал, как он смеется. «И моя это вера на младшего побратима в поле вставать». Боброк обводил взглядом пришлое воинство, улыбался, кивал, вновь обшаривал, кого-то не находил. «Первый витязь твой, летень, мировщик», не зная, как подступиться, выговорил он наконец. «Люди разное бают». Ильгра оставила перемигиваться с парнями. «Что же примером?» «Да такое, что вовсе не верим. Будто злым дикомытом его продали, как Кощея. Будто его кровью на удачу снег кропили при начале похода». Деревенские помалу брали витязей в круг. Парни важничали и рабели. Девки прятались, но сами цвели маковым цветом, глядели во все глаза. «Люди правды не ведают, знай, врут без стыда», — прогудел хмурый гуляй. Среди местничей бочком переминалась полнотелая молодушка. Он на нее косился, не подавал виду. «Вот как истина была! Летине мы на морозе бросили. Надоел!» «Тебе, гуляюшка, тени надоедают, кого погоду не видишь!» — долетел задорный бабий смех. «Да что ж я вас с дороги усталых у ворот держу?» — пристукнул посохом старейшина. — «Поди, пожалуй, государь, не уступ. Уж и мыльня согрета про вас, и хлеб напечен. Будем столы столовать, беседы беседовать». Вновь прозвенел бабий голос, трепещущий весельем. «И псов из собачника по дворам уже разобрали. Мха свежего, мягкого навезли, ночлега вашего ради». Дружина начала снимать лыжи, ближе подвигаться к воротам. «У меня гусляр снова ходит», — похвастался Сеггар. «Крыла не вернешь, что теперь? Отрочонка вот взял. Погляжу, будет ли толк». Вся деревня уставилась на отрочонка. Светил встрепенулся, расправил грудь, покраснел. Опять забыл все песни до единой. Боброк мазнул взглядом, как-то недовольно. Словно радостная встреча оказалась подпорчена. «Ты вот что, брат, не уступ», — выговорил он через великую силу. — «В походе над тобой воля Божья, больше ничья. А тут не серчай уж, место мое и устав мой. Покинь ради владычицы затыном отрока своего. Не надобно нам, по вере нашей, ни гусляров, ни струнного звону». Светил рухнул с неба на землю. С чего вообразил, будто своим стал? Сеггар остановился у самого тумана. Теплый влажный воздух веял в лицо. «Усерден ты стал в вере, брат Боброк. Станешь тут, — пояснил Большак неохотно. — Атавин Зеленец, помнишь?» «Как не помнить, а что?» «А туда мараничи нанесло, с воинского пути. Сущее разорение учинили». Обиды светила рассыпались морозными бесплотными блестками. «Мараничи! С воинского пути!» «С чего вдруг?» — спросил Сеггар спокойно. «Нечто детище сговорили котлу, да в срок раздумали отдавать. Если бы. Врасплох пришли силы ратной. Ну и Атави пенять. Украл дед царское блюдо, тотчас вынь да положь. Сына щевей избили всего. Посейчас пластью лежит. Только его Атава женил. Сам ты тех мараничей видел?» «Не видел», — содрогнулся Большак. «Миловала правосудная. Слышали только, старший был ворон злолютый. Этот где не пролетит. Хорошо еще не пожег, как лягуя в поруднице». Помолчал, вздохнул, довершил. Ты прости уж, брат, не уступ. Щевея за веселый нрав изломали, искровянили всего. А моим чадам какую казнь сотворят, дознавшись, что я гусляра привечал? Далека черная пятерь. Да от владычицы не укроешься. Сам знаешь, люди гораздо по-своему перетолковывать. Как есть, донесут, будто мы всей деревней матерь правосудную срамословили, хульные песни орали. Сегар задумчиво кивнул. Твоя правда, друже. Твое место, твоя вера, закон. Ну, а моя вера, где один из нас, там и знамя. Вороти лыжи, ребята! За Ярилиной плешью встанем! Светил настолько погрузился в ничтожество пополам с незримым геройством, что не сразу поверил. А поверил сердце, счастливо трепыхнулось и окатило стыдом. Это ради меня, значит, дружина, без теплой ночевки дальше беги. А я же что? Мне по куропаточке у санок дело привычное. Хотелось об этом сказать. Вправду остаться одному на морозе. Что дикомыту здешний мороз? Совесть требовала говорить, но Светил смолчал. Отроку след безмолвствовать, принимая волю вождя. А вредные заменки все равно найдут чему посмеяться. Сегар впрямь хорошо помнил здешнюю круговину. Ярилина плешь лежала на другом конце удолья, за озером. Пока шли, Светилу жгуче хотелось немедля совершить подвиг, отплатить витязям за жертву. Однако подвигу все не было места, никому даже простой подмоги не требовалось. Как только поставили огородом сани, он подошел к неуступу. Благословишь ли, государь-воевода, рыбу стружить? А сам жалел, что не в силах дополнить походную снеть ничем лакомым и желанным. Разве только свой калачный сухарик тайком вождю подложить? Сегар отмолвил. — Ты, гусляр, струночки натягивай, брецай, что пободрей. Воевода впервые назвал Светила гусляром. Впервые прямым словом велел играть на привале. — Чтоб задором сердце кипело, — стукнул по колено гуляй. — Чтоб хмель в голову, — уловив тайный смысл, пожелал крагуяр. Кочерга воздел перст, чтоб ноги плясу просили. — А руки объятий? Ильгара потянулась, повела плечами так, что метнулась седая коса. Будто не 30 верст с утра пробежала. С пуховых перин разнеженная поднялась. Светил и сам наполовину догадался о чем-то. Живо спрятал доску и нож, размотал полстину. Эх, руки-сковородники, голос-корябка, да к ним дрянная снастишка. Держись, дружина, повеселю. Обидные гусельки, в эту ночь не потревоженные ничьей злодейской рукою, лишь чуть похныкали и заладили, взяли удалой строй. «Шипче, гусляр!» Гуляй оставил мять вечно ноющие лядви и первым вышел на утоптанную середину. Сразу стало видно, до встречи с вражьим копьем был плясун, каких поискать. Из тех, кому под ногу верно сыграть, что выстоять в поединке. Не ходить витязю без железного тела. А в чем тело норовит отказать, то воля восполнит. Гуляй плясал со всей мужской страстью. Звал к себе бабоньку, не дождавшуюся от него золотых бус. Требовал на смертный бой всех повинных в разлуке. Может, завтра гуляюшка в конец охромеет, может, Светилу скажут его на санках вести. Пропадай, душа! По кругу, в присядочку, да отбивая, чтоб снег гудел. Можешь переплясать? Выходи. Дружина отвечала его удали неистовым воплем. Витязи хлопали, свистели, колотили в щиты. Могучего гуляя сменила гибкая нерыжень. И тоже погнала Светила так, что поди успевай кто кого. К ее ножке Светил приноровился в лед. Может, от того, что вспоминалось тонкое тело, рванувшееся из-под него тогда, возле духовой щели. На миг родилось искушение сбить девки пляс, но, мелькнув, пропала тенью сплетня. Не тот день, не та притча. За сестрой выскочил косохлёст. «Гусельки починить надо!» — важно выговорил Светил. «Да не у тебя!» — бешено начал косохлёст. «Хотел, наверное, брякнуть все одно бестолковые». Но поносных слов метнуть не успел. Подоспевшая Ильгра залепила парню рот таким поцелуем, что в ближних елках охнула отзвуком. Светил, улыбаясь, натягивал пятерчатки, связанные нарочно для игры на морозе. В них руке было привычно, как голышом. Дурак. Сразу не позаботился надеть. Да все к лучшему. Подразнил косохлёста. И вот пальцы вновь взмыли над струнами. Десница еще и вооружилась для звучности жестким берестяным лепестком. Теперь хоть до утра. Косохлёст выплясывал сперва зло. Метил неожиданным коленцем сбить гусляра с ладу. Потом разохотился, рванул уже от души с молодым огненным пылом. Ладонью озимь, чтоб шевельнулись в глуби спящие корни. Ногой об ногу над головой, лишь снег с валенок. Кто не уберегся, поглядывай. А там по кругу в лед, ноги ножницами, соперником на посрамление, душе девки на радость. К тому времени гусельные трепеты подпирало скопище голосов, хриплых и сиплых, не очень слаженных певчески, экая важность. Гуляй обычно угрюмый, трубил, вздувая жилы на шее. «Удалую нашу силу, нечто ржа теперь взяла!» Косохлёст еще выбирал, кого вытянуть за собой в круг, но тут отзвук за елками ожил настоящим человеческим голосом. «Сколько леса изрубила!» Крепче дуба не нашла. Все, кроме занятого Светила, туда повернулись. В санный огород выплыла отчаянная бабенка, не усидевшая в благолепии зеленца за рукоделием подмаранские воздержанные хвалы. Хвойные лапы за спиной статенушки долго не успокаивались. Мелькал то расшитый рукав, то бранный подол. Косохлёста сдуло, как комара. Гуляй, невнятно взревев, рванулся к зазнобе. Пришлось Светилу бросать неконченный наигрыш, спешно вспоминать все ученое для затреси, где тайком от родительской строгости плясали читами. Затеял брецать первое, что явилось, не по порядку, девки на расхват. Ох же ты! И не угадывал, а как угадал. Из ельничка посыпалось неустрашимое бобровское женство. Кто охотно и бойко, кто для виду противись смешливой мужской силушке, одних тут же повели витязи, других укрыли в объятиях бдительные мужья. Плясать четверочку умели не все. Лучше прочих управлялись Гуляй и его друженка. Прочие силились подражать, сталкивались, отряхивались, дальше плясали. Задор полыхал вовсю, обращал смехом обиды. Светило сросшегося с гуслями некому было сменить, нос вытереть недосуг. Он начал уже уставать, когда померещилось... К струнным гулам примешался щебет кугиклов. После торожихи Светил уже не так терял разум, услышав цивница, но все равно завертел головой. Кто? Где? Благо, разогнанные руки играли сами, без водительства разума, а то непременно сбился бы с ладу. Кугиклы, словно смутившись, примолкли, потом снова запели, подхватывая голосницу, точности как сквара когда-то подгукивал деду Егорке. «Так вот чего ради все затевалось. Чтобы я брата вспомнил». Кто стоял с кугиклами, Светил так и не понял, зато, озираясь, метнул взглядом вверх, увидел большого ворона, замершего на маковке ели. Черная птица ни голосом, ни движением не оказывала себя на чужом празднике, лишь внимательно следила людское веселье. От взора умных бусинок сердце дрогнуло скверным предчувствием. Почему? Светил еще раздумывал об этом, когда плясавшие начали сбиваться с ноги, близящийся крик, бабий виск, ругань, вроде даже шлепки посоха по толстым шубам и кожухам. Светил покосился на воеводу. — Погоди, гусляр, — сказал Сегар. Светил отнял от струн берестяной лепесток, размахрившийся, все равно скоро бросать. В санный огород вступил разъяренный боброк. За ним ближники. Вот чья палка охаживала резвый народ. Отучала посрамлять бесстыжим весельем маранскую чинность и его, большака, всей жизнью нажитое старшинство. Сегар усмехался, глядя на приближение грозы. — Что творишь, брат Неуступ? — трудно перевел дух, осипший от брани боброк. — На что людей сманиваешь? — Я сманиваю. — хмыкнул воевода. — Твоя вера винится да плакать владычицы, моя радоваться, долгие труды одолев. Я для того ушел за две версты, чтобы святую печаль твою не теснить. Ушел, значит? А разыгрался, распелся за тем, чтобы моих чад не смущать? Да хоть он посох свой совсем о спины сломай. Его страх перед маранским всеведением был бессилен против стихии, гулявшей у Ирилиной плеши. А у нас уж мыльня даром простыла. Ничего не стесняясь и не страшась, запустил бабий голос. Еще вытопим, жарче прежнего. Собачник веткой можжевеловой окурен. Мох свеженький, неизмятый. Светил видел, старейшина колеблется. Мог верно загнать местничий в зеленец, согнуть, подмять своей волей. На то он и большак. Но всякий вождь своим людям принадлежит точно так же, как они ему принадлежат. И бывает, приходит время вспомнить об этом. «Эх, пропадай, голова!» — выкрикнул Боброк голосом, с каким впору шапку озим метать. «Ныне гуляем!» «А, нашлет владычица казнителей, мой ответ!» «И гусляр зван!» — шальным голосом спросила Ильгра. Светило дыхал, улыбался, шмыгал носом, растирал пальцы в вязаных пятерчатках. «И с гуслярами!» — ответил старейшина. «Семь бед, один ответ!» Сегар поднялся с саночек. «Вот тебе мое слово. Чтобы правосудное вовсе не осерчало, у ворот мы гусельки спрячем. Дабы ты, брат Боброк, если что, мог сказать с чистой душой, соблазнились, виновны, но в ограде ни-ни не осквернились». Обрадованные бобрята потянулись в сторону зеленца. «Ой, ножки болят!» — тотчас загомонили сметливые девки, не вдосталь наплясавшиеся на краденом празднике. «Не можем быстро идти!» Светил накинул было алок, но саночки у него отобрали. «Да тянем уж как-никак! Ты играй, знай, играй!» Когда людская вереница под песню и немолчные звоны двинулась к зеленцу, ворон снялся с ели, покружился, полетел на закат. Где мелькнет над жилым двором быть несчастью? Где с криком промчится? Там покойника жди. Воеводское слово — кремень. У ворот Светил спустил струны, закутал обидные, снова стал простым отроком, безропотным, бессловесным. Пока в Другоредь готовили мыльню, Светила назначили сторожить. Негоже добру, а главное воинской справе лежать без присмотру. «Сменим!» — милостиво обронил Косохлёст. «Погодя!» Это значило, что мыльни и накрытых столов Светилу не видать. Ну и ладно. Все равно ничего вкуснее маминого калача не сготовлено. Светило еще возносило гордое чувство, а совладал, а не посрамил. Возносило. Помогало мелкие невзгоды прощать. Съеденное на перу пройдет черевами, день минул, и нету его. А нынешние песни под елками не скоро в памяти отзвучат. Деревня была устроена, как один большой двор. Избы, клети, ухожи. Все под кровом, все опутано переходами. Сразу видно, большая семья живет. Одного рода потомки. Потому, может, и дружину так привечают. Зеленец уединенный. Откуда сватов ждать? Втверже иначе. Там все же дальние крови вместе сошлись. Ни односемьяне, шабры. Со стороны общинного дома наплывали снедные запахи, сдержанно гудело веселье. Кто-то из Бобровича, отмечая недавний плясовой разгул, густым голосом тянул святую хвалу. Светил слушал, снова думал о брате. Гусельное буйство в нем отгорало, понемногу клонило в сон. Светил слезал с санок, обходил двор, разминал спину и плечи. Между тем страсть, рожденная от натянутых струн, отнюдь не заглохла, лишь проточила новое русло. По темным переходам мужской смех переплетался с девичьим. Двойные размытые тени проскальзывали в собачник, не спешили наружу. Совет да любовь, а я стороной. Но на сей счет у Светила тоже имелись воспоминания. От них неволе становилось страшно, жарко и сладко. Он даже вздрогнул, когда из общинного дома с миской в руках вышла девка и направилась к нему. — Не побрезгуй угощением, господин Витязь. Повечеряй. Рука сама дернула ложку из поясного кармана. — Благословенушка твоей доброте. Только я не Витязь еще, так? Пасербок, отрок дружинный. Румяная каша, заправленная козьим маслом, блаженно исчезала прямо во рту, не достигая брюха. «Мне ваш чин воинский звук пустой», — отмахнулась девка. «И я одно видела. Ты над песнями сидя светился весь». Она была статная, круглый подбородок, губы уголками вверх. «Такая сама дров наколет, сама поднимет копье до любого обидчика и насадит, а мужу семерых сынков народит, крепких, как колобки». Светил даже заробел слегка такой женской власти. Вспомнилась Паллада, стыдливая, тихая. Отчего бы? Девок пойми. А бобренушка продолжала. «Тебе б гусельки поголосистей вместо этих гнусавых. Не сам ли долбил?» «Сам». «Беда поправимая». Девка села рядом на санки. «Вас воевода в пролетище наниматься ведет. Заработаете? Ты попроси, пусть купят тебе добрый сосудец гудебный. А пока растолкуй, у Мишкам не постигну, чем тебя мои кугиклы так напугали. Чуть гусли не выронил. Сдумал, тебя слушать забудут, ко мне лицо обратят». «И гусли у меня гнусавые, и сам я дурак». «Не», — отрекся он вслух, — «о том даже не думал. Братенок мой кугиклами тешился». «Брат? С Настюшкой девичей?» Светил было насупился. Смекнул отшутиться, пусть неуклюже. На то парень, чтоб девичьей с Настюшки радоваться. Посмеялись. «Что за боль у тебя о нем?» Совсем другим голосом спросила приметливая кугикльщица. «Нечто к родителям младшенького проводил». Светил выговорил упрямо. «Живой он, в плену мается». Не помянул Котляров. В деревне, где насаждено маранское поклонение, их не хулить стать. Она коснулась серых треугольников на его поясе, означавших решимость. «Вот, значит, откуда узор. А я гадаю стою». «Я отроком в дружину пошел, чтобы всему научиться и его вызволить. Хочешь, покажу?» Ярое вдохновение снова в нем расходилось. Руки, толком не остывшие от живых струн, просили, если не объятий, так оружие. Светил вытащил поясной короткий ножик, велел числить боевым длинным клинком. «Витязь один правило на медне творил. Вот, гляди, вороги спереди посягают. Раз!» И прянул вправо, где обозначилось лихрево-скобленное рыло под бледными волосами. Думал слету повторить косохлестовы чудеса возле духовой щели. Куда? Все легко со стороны глядячи. Боевой пляс косохлеста поражал страшной наполненностью движений. У Светила руки-ноги барахтались сами по себе, без ладу, без толку. Тело отвечало медлительно, тяжело, неумело. Ах, вот ты как! Не поспеть с ударом было просто нельзя. Светил весь вложился в порыв. Бритые скулы лихаря густо залила кровь. Не досуг мешкать. Слева подходил ветер, и уж этот ножом владел лихарю во сне не приснится. Какое там правило косохлёстого? Ветра не угадаешь, не понадеешься. Броску Светила вздумал противиться самый воздух, вдруг ставший густой липкой топью. Это надвигался предел. Проломить его, и придет великая ясность. Светил кинул нож из руки в руку, выгадывая с ударом. Дверь собачника скрипнула, отворяясь. Мертвый лихарь, ветер, сберегший тонкий волосок жизни, и кто там был еще, рассеялись в воздухе. Светил оглянулся. Через порог наружу перешагивал Сегар. Окатил стыд. Чем занялся? Поставленный стражу стеречь, перед девкой красоваться надумал. А она, поднявшись еще и взяла его за плечи, звонко чмокнула в щеку. — Ты возвращайся, гусляр. Брата приводи. Глядеть стану, который пригожий. Взмокший Светил трудно дышал, ждал руганицы. Неуступ молча уселся. Вынул из-за пазухи большую завитую раковину. Приложил ухо, стал слушать далекое море. Долго слушал. Наконец спросил. — «И чего ты от меня хочешь, отроча?» Ответить было просто. «Науки хочу, государь воевода. Начал воинских». «Науки!» — усмехаясь, будто Светил рек несусветную глупость, повторил Сегар. Вдруг оставил всегдашнюю неторопливость, бросил Светилу каек. «Яви! Много ли у летяня перенял?» Среднего опенка вновь подхватила Наити. Он стоял у черты, когда уже ничего не боишься, ничего не ждешь, и оттого-то все получается. Голос зазвенел струной. «Левой или правой явить велишь, государь? А то второй каек давай. В оберуч встану». Снова охнула дверь. Поступью сытой кошки выплыла Ильгра. Все сразу увидела. Подошла, братски села с воеводой нога на ногу. Выгнула бровь. «Да он ума палата в поле двумя мечами изяществовать собрался». Сеггар подпер кулаком бороду. «На оборукость многие посягают, а толком одного крыла и видали». «Да крыла с мечами, как с гуслями. Тянись, не дотянешься». «И тут крыло. Он что ли витязем был?» «Где вранья наслушался, будто оборучьем пуще всего, победно и знаменито?» «Ну, не отлетяне же», — усомнилась Ильгра. «Тебе, солнышко, кто глупости в уши напел?» Светил упрямо насупился. «Никто не пел, матушка-стеговница. Сам изведал. Самому полюбилась». «Сам? Изведал?» «Ты, детище, хоть сумей в руках не запутаться. А ну, пройдись. Назвался окунем, полезай в сеть». Светил бестрепетно взял второй каек и пошел. Как тысячу раз дома хаживал. В одиночку, на все тайное воинство, с ветром и лихрем во главе. Шаг! Левый меч сам обратился клинком вниз. Шаг! Скосил, вспорол. Шаг! Разворот! По земле вихрем вы мне повоюете без ног. Шаг! Прыжок! Всем головы с плеч! Он не видел, как у него за спиной переглянулись воеводы и воевницы. Ильгра встала с той же кошачьей плавностью. Глаза разгорелись. «Будет воздух кромсать. На меня замахнись!» Светил обернулся. Успел заметить, она плыла к нему совсем безоружная. Пока он смекал, как тут быть и можно ли на нее безоружную замахнуться, Сеггар поднял руку. «Стой, Ильгра!» От общинного дома шел старейшина Боброк. Завтра он отправлял в Путилино кружало две нарты мороженой птицы. Воевода брался доставить, отплачивая за щедрый прием. Светил стоял пугалом, глупо разведя руки с мечами, вновь превращенными в два деревянных кайка. Невелик труд догадаться, кому одну из этих нарт всю дорогу тащить.